10 мая. В прошлом году я ничего о садоводстве не знала. И в этом году знаю немногим больше, но кое-что уже начинаю понимать. По крайней мере, я совершила один огромный шаг от ипомей к чайным розам. Сад одичал совсем. Он окружал дом, но основная его часть, совершенно очевидно, всегда располагалась на южной стороне. Южная часть дома одноэтажная, комнаты в ней расположены анфиладой, а стены заросли диким виноградом. В центре маленькая веранда с шаткими деревянными ступеньками, ведущими к единственному участку, за которым хоть как-то когда-то следили. Это врезанный в газон полукруг с берючиной по краю. Полукруг разделен кустами самшита на 11 клумб разного размера с солнечными часами в центре. Солнечные часы почтенного возраста и покрыты мхом, и мною весьма любимы. Клумбы были единственным напоминанием о чьих-то садоводческих усилиях, за исключением крокусов, которые каждую весну то тут, то там лезли из травы. Причем делали это не потому, что им хотелось, а потому что просто удержаться не могли. И эти клумбы, все 11, я засеяла ипомеей, вычитав в какой-то немецкой книжке по садоводству, что ипомея в изрядных количествах — единственный способ превратить самую чудовищную пустыню в рай земной. Никакие другие рекомендации в этой книге не отличались таким же красноречием. И будучи полной невеждой относительно того, сколько требуется семян, я купила 10 фунтов и засеяла ипомеей не только 11 клумб, но и щедро посыпала ими землю вокруг чуть ли не каждого дерева, после чего принялась в волнении великом ожидать своего рая. Рай не получился, и это был первый усвоенный мною урок. К счастью, я посеяла 2 больших грядки душистого горошка, и он радовал меня все лето. Были еще подсолнухи и несколько кустов мальвы под южными окнами, среди которых росли белые лилии. Но после того, как я рассадила лилии, они куда-то исчезли. Откуда ж мне было знать, что у лилий обычай таков? А мальвы оказались довольно противных расцветок, так что мое первое лето было украшено исключительно душистым горошком. В данный момент мы только выдохнули после суеты с разбивкой новых цветников, устройством бордюров и прокладкой троп, спешили уложиться к началу лета. 11 клумб вокруг солнечных часов полны роз, хотя я уже сейчас вижу, что с некоторыми из них наделала ошибок. Но поскольку мне не приходится отчитываться или совещаться по этому поводу ни с одной живой душой, впрочем, как и по любому иному поводу, доступный мне путь познания лежит через ошибки. Поначалу я задумала засадить их все анютиными глазками, но рассады не хватало, а купить еще было не у кого, так что анютины глазки были только на 6 клумбах, а остальные я засеяла резидой. Теперь на 2 клумбах растут розы сорта «Мари Ван Гут», на 2 — «Викантесса Фолкстоун», на 2 — «Лорет Мессими», одна занята сувениром Мальмезона, на 1 — розы Адама и Диванширские, на 2 — персидские желтые и двуцветные, и на 1 большой клумбе за солнечными часами 3 сорта красных роз, всего 72 куста. Герцог Текский, Чесхант Скарлет и Лимбургские. Я уверена, что эта клумба устроена неправильно, и некоторые другие тоже, но мне следует подождать и убедиться своими глазами, поскольку я совсем не знаток. Еще у меня 2 длинных клумбы по бокам полукруга, каждая засеяна резидой, и на 1 растут розы Мари Ван Гут, а на 2 — Жюль Фингер и невеста. В теплом углу под окнами гостиной высажены мадам Ламбар, мадам де Ватвиль и герцогиня Рица Дюпарк. А дальше в саду, укрытые с севера и запада буками и сиренью, на большой клумбе растут Рубенс, мадам Жозеф Шварц и достопочтенная Эдит Гиффорд. Все это розы карликовые. Во всем саду у меня только два куста стандартной высоты, две мадам Жорж Бриан, и они смотрятся как метелки. Я жду не дождусь, когда, наконец, раскроются бутоны. Никогда в жизни я еще не ждала чего-то с такой страстью. Я каждый день обхожу свои владения, восхищаясь успехами, которые за сутки добиваются эти создания. Каждым новым листиком или крохотным побегом. Под южными окнами, узким бордюром на верхушке покрытого травой склона, по-прежнему расположились мальвы и лилии. Теперь они цветут. А у подножия склона, перед розами, я посеяла два длинных бордюра душистого горошка, так что розы мои до самой осени, когда приходит пора находить место для новых розовых кустов, имеют возможность наслаждаться зрелищем столь же прекрасным, как и они сами. Дорожка, идущая от полукружья вглубь сада, обсажена китайскими розами, белыми и розовыми, кое-где перемежаемыми персидскими желтыми. По-хорошему, все здесь надо было засадить чайными розами, потому что китайские такие очаровательно мелкие, а персидские желтые, судя по всему, разрастутся большими кустами. Ни одна живая душа в этой части света не в состоянии понять, с каким замиранием сердца я жду их цветения. Потому что все немецкие книги по садоводству приговорили чайные розы к пожизненному заключению в оранжереях, где они лишены малейшего намека на божий свежий воздух. Несомненно, я должна благодарить собственное невежество за то, что посмела вторгнуться туда, куда тевтонские ангелы и ступить-то боятся, и заставила мои чайные розы противостоять северному ветру. Но они противостояли ему, укрытые хвойным лапником и листьями, и ни одна не пострадала. Сегодня они выглядят такими же счастливыми и решительными, как, я уверена, розы во всей остальной Европе.